Дела его взглядом. Не будь занудой. Хватит. Не ссориться же нам всю ночь. Она сняла пеньюар, бросила его на кровать и обняла Поля. Мы и так потеряли уйму времени. Глава 14. Ветер гудел и завывал в каминной трубе. В комнате было темно и тепло. Временами накрапывал дождь. Над дорогой расплывались серые пятна тумана. Фред откинул одеяло и, повернув голову, старался увидеть, спит ли Тереза. Он не мог определить точно, хотя дыхание ее было ровным. Он зарылся в подушку, влажную от пота. Сна ни в одном глазу. Как будто жизнь и без того не была достаточно сложной, еще эта дурацкая ссора. Тереза замкнулась и после той сцены не произнесла ни слова. Фреда охватила злость. — А, я не мужчина, но решать все должен я. И все делать, все. Вернуться в Париж на рассвете, чтобы не попасться в лапы полицейским с украденной машиной, заплатить за гостиницу, как? Разрешить самую главную проблему — Тереза и ребенок. Выдержать схватку с отцом. И при всем том я не мужчина. Единственный способ хотя бы временно облегчить положение — это опять-таки достать деньги. Какая дурочка эта Тереза! Она 100 раз заслужила, чтобы он ее бросил. Только тогда и он останется один. Фред принадлежал к той категории людей, которые согласны умереть, но при условии, что это испортит жизнь оставшимся. Он снова взглянул на Терезу. Конечно, она себе спокойненько спит, переложив всю ответственность на его плечи. Хватит. С него хватит. Он спустил на пол одну ногу, потом другую, и, обойдя кровать, склонился над Терезой. Не притворяется ли она? Но глаза у нее были закрыты. Она ровно дышала. Он подошел к окну, отодвинул занавеску, прислонился лбом к холодному стеклу. За окном царила ночь. В слабом, молочно-белом свете виднелись деревья. Их голые апрельские кроны раскачивались под порывами ветра. Иногда сверкала застрявшая в коре дождевая капля. В углу двора стоял фрегат, похожий на затаившегося, готового к прыжку зверя. Фред поежился. Вдруг он почувствовал, что ему недостает Терезы. Он обернулся. Она не шевелилась. Фред был в ярости, что его подруга смела уснуть. Она себе спит, а я не мужчина, я докажу ей. Махнув рукой, он начал одеваться, но вдруг застыл с носком в руках. Тереза вздохнула и перевернулась. Ее нежное лицо промелькнуло в луче света, проникавшем с улицы, и вновь исчезло в тени. Фред натянул носок и задернул занавеску. Держа ботинки в руках, он осторожно открыл дверь. Веки Терезы дрогнули, но он этого не видел. Когда Фред вышел в коридор, она села на постели, озабоченно хмурясь, зябко кутаясь в одеяло. Очутившись на улице, Фред подошел к машине, отпустил тормоза. Фрегат, глухо шурша, покатился по дорожке, идущей под уклон. Фред остановился перед решеткой. Железные ворота лязгнули, когда он открывал их. В окне первого этажа шевельнулась занавеска. Матильда испустила удивленный, а затем возмущенный возглас. — Шарль, вставай же, черт возьми, твои клиенты удирают потихоньку. Безжалостно разбуженный хозяин гостиницы подбежал к окну, почесал затылок. Что это с ним? Машина сломалась? Почему он ее не заводит? Чтобы его не услышали. Беги, Шарль, приведи назад этого паршивого негодяя. Она подталкивала мужа к дверям. Тот сопротивлялся. Минуточку, дай подумать. Так можно попасть в просак. А малышку ты видела? Она наверняка в машине. Значит, ты ее не видела. Пойди сначала посмотри, не осталась ли она в комнате. Ты с ума сошел? Зачем? Они сегодня поссорились. Ты же знаешь, он выходил один. Откуда тебе известно? Может, он опять решил прогуляться в одиночестве? так поздно? Только тебе могло прийти в голову.